Глава 51. То ли ребра срастались нехорошо, то ли еще что, но спал он плохо, не перевернуться, не пошевелиться. От боли сразу просыпался и потом маялся, а под утро стало опять знобить, то был верный признак, что скоро начнет его одолевать жар. А сон больше не шел, и лежать стало не в моготу. Он встал, оделся, умылся, пошел по казармам, вышел на двор, где кашевары уже разжигали свои очаги, таскали воду в чаны. У конюшен встретил Юнгера и Брюнхвальда. Карл отправлял кавалериста проехаться по городу, посмотреть, что там происходит. А сам велел подготовить пару телег и собирался все-таки добраться до цитадели. Узнать, как там дела, и отвезти провизии. Рене, конечно, присылал вестовых, сообщал, что все у него хорошо, но Брюнхвальд считал, что одно дело вестовые, и совсем другое, когда сам все поглядишь. И тут генерал был с ним полностью согласен. Встал, прошелся, и, кажется, боль в боку утихла. Однако жар его не отпускал, пора было завтракать, но какой тут завтрак, если тебя выжигает изнутри? Велел варить себе кофе, а пока Гюнтер молол в ступке зерна, приказал Дорфусу после завтрака съездить в магистрат и арестовать сенаторов-еретиков. Если они, конечно, еще не сбежали. Едва он сел пить кофе в офицерской столовой, как пришел фон Флюген и сообщил, что Топпет и еще какие-то знатные господа просят их принять. «Что еще за знатные господа?» — удивился барон. «Ну, пятеро с ним еще людей, по одежде судить, так люди те знатные», — разъяснил как мог оруженосец. «Скажите, приму их сейчас, пусть сюда идут», — сказал генерал. Он сразу заметил, что у одного из этих и вправду богатых на вид господ с собой был немалый и, судя по всему, нелегкий ларец. И он решил для себя: сие добрый знак. И не ошибся. И тогда Топпет объяснил цель визита этих господ. Господам приглянулся один склад у реки, принадлежит он еретику Петреусу, к нему же и пирс хороший. Ну и что же их останавливает? Но господа сии честные негацианты не хотят действовать беззаконно, и я рассказал им, что вы выдаете ордера на имущество безбожников. Ордера? Тихо, чтобы купцы не слыхали, удивился генерал. Что вы такое несете, Топпет? Какие ордера? Напишите им такое письмо, какое вчера писали мне, продолжал торговец и добавил шепотом едва слышно. При них 600 гульденов. Они готовы вам за то письмо заплатить. Волков взглянул на купцов, и ему одного взгляда хватило. Да, готовы. Он сразу, лишь увидав их, сделал правильный вывод. Визит этих господ и вправду оказался добрым знаком. Барон еще раз осмотрел пришедших и сказал: «Хорошо, господа, я напишу надобную вам бумагу». Но и это было еще не все. Не успел он распрощаться с купцами и передать Хенрику тяжелый ларь с золотом, не успел попросить себе завтрак, хоть есть он так и не захотел, как к нему снова на прием просились люди. И когда он узнал, что это два каких-то неизвестных ему человека, да еще и только секретари, так он поначалу попросил Брюнхвальда выслушать их в комнате дежурного офицера. Но его начальник штаба тут же вернулся, удивив генерала, и сказал: «Вам бы лучше самому с ними переговорить». «Отчего же вы так считаете?» — невесело спросил генерал. Он так еще и не успел притронуться к булкам и козьему сыру, что подали ему к новой порции кофе. «То пришли еретики», — отвечал ему полковник, и на немой вопрос генерала «И что они хотят?» — отвечал. «Просят дозволения выйти из города с имуществом, также просят отпустить всех схваченных еретиков». «Бегут», — Максимилиан спрашивал, — «зачем кресты на домах безбожников ночью рисовать? А вот поди ты, те кресты свою, хоть и малую роль, да сыграли». Волков вздохнул так, что опять в боку кольнуло. Всего этого он и добивался с самого начала, он и хотел, чтобы они отсюда ушли. Ему было ясно, что пока тут живут безбожники, ни о каком спокойствии во всей ближайшей земле и речи не будет. Вот только бежать они должны были не от злого генерала, пса-папы и халуя-герцога. Он хотел, чтобы бежали они отсюда, от своих соседей, от вчерашних приятелей и компаньонов, которые вдруг стали злее всяких других врагов, и у него, кажется, все получилось. И как только генерал это понял, осознал, так сил в нем почти не осталось. Он поднял глаза на своего заместителя и спросил негромко. «А много у нас в плену еретиков?» «Они говорят, что мы арестовали одного сенатора». «Всего одного?» — спросил барон. «Дорфус должен был арестовать всех трех». «Насчет этого ничего не скажу. А еще говорят, что в цитадели мы держим не менее дюжины безбожников, тех, что офицеры и сержанты-стражи». «Ну, раз они просят о чем-то, то должны что-то и предложить», — разумно предположил генерал. «Они и предложили», — продолжал Брюнхвальд. «Говорят, что готовы передать вам 20 000 талеров». 20 000. Куча денег. Такую кучу никто из людей даже и поднять с земли, наверное, не сможет. Но ему в текущей ситуации такая сумма не сильно помогла бы. Эти 20 000 были, он прикинул, 1/18 частью его долгов, а из них еще надо выдать солдатам, ну, хоть по 20 монет, а еще офицерам. И тут уже 20 монетами не отделаешься. Для полковников и вовсе по 5 сотен, будь добр, отчитай. К тому же еще и персонально нужно людей отметить. Нейман и Максимилиан уж точно заслужили. А Дорфус? А человек, что помогал ему рисовать карту? А оруженосцы? Всем. Всем нужно было что-то дать. От этих 20 000 ему не осталось бы и 15. В общем, этих денег было ему мало, и генералу стоило бы встать, пойти и вытрясти с еретиков еще серебра. Они бы дали, никуда не делись бы. В их положении им было не до того, чтобы ерепениться, но вот только сил у него не было. Не было совсем. «Бог с ними, с деньгами, тем более, что у меня еще и золото есть, и Вайзингер что-то обещал принести». И посему он не встал из-за стола и никуда не пошел, а лишь сказал устало. «Карл, соглашайтесь, решите все. Если удастся, вытрясите из них еще хоть 2000, артачиться они не должны». «Как прикажете», — сразу согласился Брюнхвальд. «Велю им собраться всем на главной площади после полудня, там буду с 2 ротами солдат». «Да, Карл», — согласился генерал. «Потом возьму под охрану одни из ворот, думаю, лучше взять западные, к ним идет прямая хорошая дорога», — не унимался полковник. «Конечно, Карл, так и сделайте», — уже морщился генерал. «Так и проведу их, Карл!» — Волков не выдержал. «Решите все с Дорфусом, если он, конечно, вернулся уже». Полковник, наконец, оставил его в покое, а барон принялся за завтрак, хотя аппетит у него все еще не появился. Приходил Вайзингер, но он после разговора с Брюнхвальдом сам понял, что генералу нужен отдых, и ушел, обещая прийти позже. За ним приходили еще какие-то люди, но Карл им просто отказал, давая своему товарищу отлежаться. И Волков лежал, спал, вставая только, чтобы поесть чего-нибудь. Лишь к обеду следующего дня он поднялся и, пойдя в офицерскую комнату, с приятным удивлением заметил, что подчиненные его находятся в хорошем расположении духа. Тут же был один из ротмистров, что ушел вместе с Рене в цитадель. Приехал кое-что забрать для стола господина полковника. И в том, что он так спокойно приехал, и в поведении всех остальных его людей чувствовалась та самая раскрепощенность и легкость, которая всегда ощущается в войске, когда кампания закончена. Генерал пообедал со своими подчиненными и за разговорами узнал, что еретики почти все покинули город. Большинство из них вышло с большим обозом, и охранял его лично Карл Брюнхвальд с целой ротой людей. И теперь горожане с упоением заняты дележом домов, складов, амбаров, лавок и прочего недвижимого имущества. В большом интересе у горожан городские площади, и то понятно, это вещь дорогая. Оставшиеся купцы из гильдии подминают под себя земли за городской стеной, что принадлежали еретикам, то есть процесс было уже не остановить. И вернуть все назад, вернуть бывшим хозяевам их имущество, теперь было возможно лишь оружием. Вандерпильс, даже если и собирался идти к городу, нынче легкой прогулкой не отделался бы. Почетного въезда в город под барабаны, трубы и колокола у него не вышло бы. Горожане, боясь возмездия и не желая возвращать имущество бежавших, ворота ему не раскрыли бы и дрались бы плечом к плечу с солдатами генерала. В этом Волков не сомневался. И офицеры его тоже. Пришлось бы бичу истинной веры садиться в тяжелую и неудобную через реку осаду, все время ожидая опаснейшего неприятельского секурса с юга. В общем, настроение у всех было приподнято, и так как всякое хорошее войско — это почти единый организм, значит и всем подчиненным, от первых сержантов и ротных корпоралов и до самых последних помощников-кашеваров, то доброе расположение, несомненно, передалось. И Волков, сидя за столом со своими людьми, был доволен. Барон не собирался кричать, что весь этот город с ног на голову перевернул он. Об этом знать его подчиненным нет нужды, но вот перед хитрецом фон Виттернауфом он обязательно этим своим делом похвастается. Мастеру в первую очередь ценно признание других мастеров. К вечеру явился Вайзингер с кучей хороших новостей и, как только уселся рядом, спросил у генерала негромко: «Посуду из серебра и золота прикажете вам привезти или подождете, пока мы ее продадим и возьмете деньгами?» Волков на мгновение задумался. Сейчас в городе стоит угар, все берется бесплатно или продается за бесценок. Где-нибудь в Вильбурге, в спокойной обстановке, сей товар можно будет продать с заметно большим прибытком. С другой стороны, в его новый дом нужна была хорошая новая посуда. «Везите посуду, может быть, побалую баронессу, она такое любит». «Хорошо, как вам будет угодно, господин генерал. У меня есть еще кое-что, что вас порадует», — продолжал хранитель имущества, при этом он так улыбался, что заинтриговал барона. «Ну, порадуйте, раз так». Ребятки из колпаков погнали еретиков за шеи и начали заселяться в домишки получше, чем у них были, и, в общем, я поговорил с ребятами и напомнил, что все это для них устроили вы, что и вам какое домишко было бы неплохо отписать. Это было очень, очень хорошее дело. Барон слушал хранителя очень внимательно. А Вайзингер продолжал. Болтун, это один из братьев Глянцигнеров, было заортачился, но Курт Нерлинг настоял. Сказал, что жадничать тут не нужно. И один домишко решено передать вам в благодарность. Тут и болезнь как отступила. Сразу он почувствовал себя получше и спросил у ловкача. «Тот дом хорош?» «Там, на Восковой улице, все дома неплохи», — заверил его хранитель имущества его высочества. И тут же стал продолжать, чуть поменяв тон на заискивающий. «Думаю, что будет справедливо учесть и мои старания в том доме». «Ваши старания?» Волкову очень нужны были деньги, очень, и продажа дома могла сильно выручить его с долгами. «И на какую сумму вы постарались?» «Домишко тут будет стоить 1100-120». «Уж извините меня, друг мой, но 100 и 120 числа очень разные», — заметил барон. «Да, да, но сейчас на все цены падают, так что...» «Ну хорошо, на какую долю вы рассчитываете?» «20 тысяч». Вайзингер смотрел на него все так же заискивающе. Кажется, ждал отказа и готов был торговаться. Но барон торговаться не стал. «А этот Курт Нерлинг», — вспомнил генерал, — «кажется, вы говорили, что он сенатор». «Да, сенатор». Хранитель скорчил горькую гримасу. Он был немного разочарован тем, что барон не сказал ему ни да, ни нет. «Три сенатора-еретика, я думаю, уже покинули город. Будут новые выборы. Должны быть. Нужно, чтобы одним из сенаторов стал Филипп Топерт». «Топерт?» Кажется, хранитель имущества не знал его. «Это человек, преданный гербу Ребенрея. Нам надобно, чтобы он получил одно из сенаторских кресел». «Нужно подумать». «Я вас с ним познакомлю», — произнес генерал. И чтобы думы хранителя протекали быстрее, добавил. 20% с дома ваши. Продавайте дом». Эти слова пришлись Вайзингеру по душе, и он заулыбался, а барон, увидав его улыбку, тоже усмехнулся. «Вы не столько хранитель имущества герцога, сколько приумножатель своего». «Жизнь — нелегкая штука», — начал было свою старую песню Вайзингер, как будто вернулся во времена их первых встреч, но Волков поморщился и махнул на него рукой. «Хватит уже, хватит».